Огромные стада лосося шли на нерест верховья Великой Чукотской реки. Их путь отмечали идущие следом белухи и нерпы, выныривающие тут и там по ходу катера. На лимане было ветрено и прохладно, зато на берегу вместе с комариными стаями Гэму охватило земное тепло тундры. Стоявший в толпе встречающих чуванец Аркадий Косыгин приметил Гэму и бросился к нему. «Ты ли это, Юрка?» Они учились вместе в Анадырском педучилище. Аркадий Косыгин увлекался театром, играл в местной художественной самодеятельности. Несмотря на шепелявость и неистребимый чуванский акцент, пользовался успехом у нетребовательного анадырского зрителя. Уверовав в свой артистический талант, Аркадий, не доучившись на педагога, уехал в Магадан и попытался поступить в тамошний музыкально-драматический театр, где временами исполнял роль безмолвного статиста, а больше подвязался в качестве помощника-администратора. «Жить будешь у меня в педучилище», — твердо заявил Аркадий. Студенты разъехались на каникулы, иные на рыбалки, пусто в здании. По дороге выяснилось, что Аркадий, помыкавшись в Магадане, вернулся в родной Анадырь и устроился библиотекарем в родном педагогическом училище. Человек необыкновенно аккуратный, помешанный на чистоте и порядке, он сделал из старого заброшенного склада, где навалом лежали книги, образцовую библиотеку, сумев отгородить для себя уютное жилье, украшенное полками с наиболее ценными изданиями уже из собственных книг. Новое увлечение целиком захватило Аркадия, и он похвастался Гэму, что собрал все его публикации и критические отзывы, оформив статьи в отдельный красочный альбом, на первой странице которого была помещена групповая фотография первокурсников Анадырского педагогического училища 1946 года. Гэмо щемящим чувством вглядывался в молодые лица своих сокурсников, с сожалением отмечая, что некоторых уже нет. Аркадий уступил Гэму свою комнату, переселился к родственникам, но фактически все время был с ним, держал всегда наготове крепко заваренный чай, свежую икру и запас разведенного спирта. Пообщавшись со своими друзьями, Гэму начал искать возможность отправиться дальше в Уэлен. Это можно было сделать либо самолетом, либо на каком-нибудь корабле. Никаких регулярных авиа- или пароходных рейсов в те годы не было, и приходилось полагаться лишь на случай. Тем временем весть о возвращении на родину молодого чукотского писателя, благодаря газете и радио, разнеслась по полуострову. Гэму посетил окружное начальство, познакомился с новым депутатом, заменившим земляка Уэленца на этом высоком посту, с первым секретарем окружкома партии. Вечером Гэму обычно сидел в окружении книг, пил чай вперемешку с разведенным спиртом и беседовал с Аркадием, который щедро излагал разные житейские истории, полагая, что они могут послужить материалом для очередных произведений писателя. «Эх, если бы я мог сам писать!» — горестно восклицал Аркадий. «Но до сих пор пишу с ошибками, А ведь считается, что родной язык у меня русский. Зато он умел готовить прекрасные блюда из быстро приедавшегося лосося. Где-то доставал свежую гусятину, оленье мясо и даже раз принес нерпичью грудинку. В один из дней, незадолго до отъезда в бухту Провидения, Аркадий сообщил, что председатель окружного исполкома и депутат Верховного Совета СССР Иван Иванович Рультыгин приглашает Гэму к себе. «Я тебя выстирал и выгладил рубашку», — добавил Аркадий. «Галстука я у тебя в чемодане не нашел, поэтому даю свой». Кабинет Рультыгина находился в длинном приземистом здании, загнутом буквой «Г». Одним концом оно выходило на реку Казачку, другим — на берег Анадырского лимана. На крыше полоскался еще яркий красный флаг. Во все времена существования Анадыря как административного центра Чукотки государственное управление шло из этого здания, построенного именно для этих целей еще царским правительством. Все было как положено у большого начальника. Секретарша, просторный кабинет с портретом Никиты Хрущева, несколько телефонных аппаратов на небольшом столике. Иван Иванович приветствовал гостя по-чукотски. «Амын ети гэмо!» Рультыгин вышел из-за письменного стола и устроился напротив, за столом заседаний, стоявшим впритык к письменному. Перед ним возвышалась покрытая белой салфеткой горка. Сдернув салфетку, Иван Иванович открыл хрустальный графин, поставил две рюмки, нарезанный ломтиками лимон и несколько бутербродов с обычной анадырской закуской, красной кетовой икрой. «Поскольку разговор у нас предстоит нелегкий», запинаясь, как бы подыскивая слова, начал Иван Иванович: «Давай для начала выпьем по рюмке». В Анадыре, как и по всей Чукотке, в те годы много пили. В основном спирт, который в большом количестве завозился в железных бочках. В некоторых районах из него пытались сделать более или менее благородные напитки – зубровку, лимонную, даже московскую. Но чаще всего спирт пили, просто разводя водой. В зимнее время считалось особой удалью выпить глоток чистого спирта и заесть снегом. Но чтобы вот так, почти с утра, в официальном советском учреждении, поговорив немного о том, как он рад появлению своего писателя, зачем-то вспомнив о давнем споре с якутами по поводу границ с Чукоткой, Иван Иванович глубоко вздохнул, слегка понизил голос и произнес: «Я тебе скажу очень печальную для тебя новость. Твоей мамы больше нет». Не поняв поначалу значения этой страшной новости, Гэмо спросил: «Уехала Изоя Лена?» «Она умерла». «Как же так?» — растерянно пробормотал Гэмо, чувствуя, как слабость охватывает его, и потребовалось усилие, чтобы усидеть на стуле. «Ее убил твой отчим. Я понимаю, как тебе тяжело. Давай еще выпьем по рюмке. Русские это называют напомин души». Но Гэмо уже не слышал Рультыгина. Пошатываясь, он вышел из-за стола, миновал приемную и вышел на свежий воздух.